Глава восьмая. «Драксов?» — помрачнел генерал. «Кто мог туда пробраться? И зачем?» Служанка в ответ только головой покачала. Кейран вышел за дверь, даже не оглянувшись на меня. А я решила, что не хочу оставаться в стороне и спокойно дожидаться тут, пока демон тушит пожар, то есть усмиряет своих зверюк. И надо же выяснить, кто устроил эту диверсию. «Помоги мне переодеться», — бросила я служанке. «Но, Ойра Дивардис, драксы страшны в гневе. Разве вы не боитесь? В замке мы все в безопасности», — запричитала она. «Я не буду подходить к ним близко, только посмотрю». С помощью служанки я сменила одежду на более удобную, плотную и закрытую. Достаточно и того, что я устроила сюрприз генералу. Все-таки он законный супруг Амайи. Перед остальными в таком виде показываться не собиралась. Когда вышла в коридор и заспешила по лестнице вниз, оказалось, что не я одна такая любопытная. Зрителей собралось много. Среди них был и принц, который махнул мне рукой, подзывая ближе к себе. «Хотите посмотреть, как ваш муж успокаивает разъяренных чудовищ?» — спросил он, когда я к нему подошла. «Понимаю, зрелище занятное. Я бы и сам присоединился. Но драксы не мои. А в таком состоянии они послушаются только хозяина. Да и то, боюсь, не сразу». «Он может пострадать?» Не то чтобы я так уж сильно волновалась за Дивардиса, но и зла ему не желала. Подобного эпизода из книги припомнить не смогла, как ни старалась. Похоже, сюжет окончательно свернул не туда, и, видимо, именно я стала тому причиной. В сопровождении Дэрила и остальных я покинула замок и последовала ближе к тому месту, где находился загон для драксов. Кейран был там вместе со своими приближенными и слугами, но главная роль в происходящем, несомненно, принадлежала генералу. Он уже успел принять демоническую полуформу с рогами и крыльями, которые в прорезанном светом фонарей полумраке казались созданными из обсидиана. Несколько долгих мгновений я смотрела на него не в силах отвести взгляд, а потом увидела их, драксов. Очень злых драксов, чьи глаза горели, а пасти изрыгали оглушающий рык. Они и вправду походили на драконов, но их я всегда представляла прекрасными и благородными созданиями. Эти же существа оказались очень страшными. Особенно сейчас, когда кто-то намеренно их разъярил. Похожие на огромные сгустки тьмы, они угрожающе размахивали кожистыми черными крыльями, скалили напоминающие острые кинжалы зубы и встряхивали длинными шипастыми хвостами. У драксов также были рога, изогнутые и заостренные, и этими рогами они с ловкостью целились в пытавшихся их сдержать демонов. Мамочки, страх-то какой! И на этакого зверя не побоялась вскарабкаться Амайя? «А их и правда раздразнили», — заметил стоявший рядом со мной принц. «Угу, раздраконили», — пробормотала я, глядя на Кейрана Дивардиса, который стоял впереди, словно пытаясь защитить остальных. Хотя демоны, которые ему помогали, тоже рисковали, он, кажется, решил принять основной удар на себя. Сейчас мне в глаза бросился контраст между военными и придворными, которые выглядели заметно напуганными и наверняка уже начинали жалеть о том, что вышли за крепкие замковые стены. «Вы боитесь?» — задал вопрос Дэрил. «А вы?» — покосилась я на него. Несмотря на позднее время, он был безукоризненно, явно не в торопях одет. Рыжие волосы схвачены черной лентой, глаза прищурены. «Я думаю, что все это происходит неспроста, Амайя. У вашего супруга есть враги? Или, может, они есть у вас?»